Глава 29. Казнь. Утром непривычно внимательные охранники повели Алексея на второй этаж. Возле виселицы стояли генерал Бродерик и полковник Глой. Лица у них были торжественными и взволнованными. Внутри неприятно похолодело. Неужели? «Доброе утро, господин Козлов», — бодро обратился Бродерик. Алексей кивнул, в горле пересохло. «Похоже, что ваше нелогичное поведение привело нас к логичному финалу истории», — продолжал он с горечью. «Осталось несколько минут, чтобы все поправить. Наша разведка гордилась бы таким сотрудником, как вы. В конце концов, что вы этим хотите доказать? Информация из стен тюрьмы не вытекает, а вашей несгибаемости не узнает никто. Я бы еще понял, если бы вы собирались попасть в рай, но вы атеист. Так вы не передумали?» Алексей помотал головой. «Мне очень жаль, господин Козлов, но всякое упрямство должно иметь разумные границы». В его голосе была неподдельная жалость. «Начинайте, полковник». Глой сделал жест, и охранники потащили Алексея под петлю с таким напором, словно у него были силы сопротивляться. Он ощутил под ногами шаткий люк, почувствовал на шее шершавость затягивающейся петли. Все было по-настоящему и не по-настоящему одновременно. Он словно смотрел со стороны фильм с собой в главной роли. Перед глазами пронеслись опорные кадры этого фильма. Мама, бабушка с дедушкой, война, школа, МГИМО, погружение, Таня, дети, десятки стран и успешных спецопераций. И в финале отец, упрямо ковыляющий по гололеду на костылях на работу на одной ноге. Алексей зажмурился и прошептал детям: «Простите, мои ребята». «Стоп!» — внезапно заорал Бродерик и уже спокойнее сказал, почему-то глядя на часы. «Сожалею, но казнь сегодня отменяется». Алексей увидел, как испугался охранник, уже начинающий приводить в движение механизм виселицы, и отскочил от него, как растерялись остальные, включая Глоя. «В камеру!» — скомандовал Бродерик с таким облегчением, словно казнить собирались его. И Алексей обрадовался не только тому, что остался жить, но еще и тому, что настоящий хозяин этой земли — мертвый Зулус Чака, а не колонизатор Бродерик со всей его технически оснащенной армией и разработками ядерного оружия. Ведь Чака предупреждал, что Алексея не казнят. Охранники повели его в камеру, с интересом разглядывая. Они не поняли, что произошло, ведь прежде ни один заключенный не уходил из этого помещения своими ногами. Алексей упал на грязный, вонючий, засаленный, но уже родной матрас, означавший после виселицы жизнь и комфорт. И полутемная камера, 3 шага на 4, показалась светлой, просторной и гостеприимной. Значит, он сможет вернуться на родину и обнять детей. Второго захода для подобного спектакля уже не будет. Бродерик и в этот раз выглядел смешным и сценировал казнь скорее для галочки. По глазам генерала было видно, что он не надеется на затеянное. А по Глою было понятно, что его разыграли точно так же, как и остальных. И теперь в распоряжении контрразведки не осталось ни одного средства разговорить Козлова. Алексей знал, насколько в Азии и в Африке изобретательны по части пыток. Но, кажется, на нем уже все попробовали и могут успокоиться. Понятно, что он для них ходячая энциклопедия не только на тему ядерных испытаний в лаборатории Пелиндабы. Даже по паспорту, оказавшемуся в руках Бродерика и Глоя, понятно, сколько стран и спецопераций намотано на память Козлова. Когда у него установились связи с фирмами, выпускающими химикаты и машины для химчисток, Алексей заключил договор, что представляет их во всех странах мира, кроме самой Италии. В Риме бывал по 2-3 месяца в году, остальное время катался по Ближнему и Среднему Востоку. Израиль, Египет, Иордания, Кувейт, Ливан, Иран. И везде его ждали друзья, родственники министров, высший офицерский состав, полицейские. В Иране он работал еще при Шахе, начиная с 1974-го, за что получил орден Красной Звезды. Иранская служба безопасности САВАК наводила ужас на весь мир. Ее сотрудники арестовывали и пытали без ордера, суда и следствия. Пытали жутко. Но все профессионалы знали, что пыткам сотрудников САВАКа учили ЦРУшники, помогавшие создать эту структуру. До португальской революции 1974 года СССР не имел дипломатических отношений с Португалией, и Алексей стал единственным советским разведчиком, сумевшим побывать там при фашистском режиме Каэтану и собрать очень важную информацию. Даже когда началась революция красных гвоздик, он сумел вернуться туда на пару месяцев, предлагая химчистки нового поколения. В Израиле Козлов очень серьезно работал в период разрыва дипломатических отношений с СССР. Работал на Тайване, с которым дипломатических отношений не было вообще, а Советы считались вторым главным врагом после Китайской Народной Республики. Поездки были напряженными, не удавалось ни спать, ни отдыхать. За пару недель предстояло и сориентироваться в стране, и собрать всю информацию. И во всех этих странах, даже в Иране, у Алексея появлялись настоящие друзья. Они любили его, доверяли ему и знали о нем все, кроме главного. Кстати, обучаться искусствоведению он пошел, памятуя о словах Оренбурга. «Имейте в виду, чтобы поддержать беседу в хорошем обществе, необходимо изучить историю искусства». Вкус к предметам искусства и альбомы с марками мгновенно распахивали перед ним двери лучших гостиных. После фальшивой казни наступила передышка. Какое-то время даже не дергали на допросы. Алексей лежал в камере, делал зарядку, мечтал, общался с призраками и радовался тому, что жив. Время остановилось. Он был бы вполне доволен происходящим, если бы от жизни в постоянной темноте у него не стало резко падать зрение, и камеру покрывала мутная пелена. А на руках полопалась кожа, и они стали выглядеть, как кровавые перчатки. Прикасаться руками к чему-либо было невыносимо, держать ложку было больно. И Алексей научился есть почти без помощи рук, пододвигая миску и хлебая из нее, как зверь. Однажды утром охранник зашел в камеру и, надевая наручники, брезгливо отодвинулся. «Осторожно, русский, не пачкай меня своей кровью». Привели в кабинет Глоя. За столом сидел Бродерик, а Глой стоял в своей любимой позе у окна. «Добрый день, мистер Козлов. Как поживаете? Довольны ли едой и обращением?» — спросил генерал доброжелательно. «Вполне», — буркнул Алексей. Веки опухли, он плохо видел, и физиономия Бродерика расплывалась. «Вид у вас неважный. Может быть, разнообразить ваше меню?» — предложил Бродерик. «Жареные курицы?» — глухо спросил Алексей. «Однако вы не лишились чувства юмора», — расхохотался Бродерик. «А что у вас с руками?» «Я не врач», — напомнил Алексей. «Полковник Глой, почему арестованного не осмотрел доктор Мальхеба?» — строго покосился Бродерик. «Его осматривал доктор Мальхеба», — отрапортовал Глой. «И что вам сказал доктор Мальхеба?» — участливо спросил генерал. «Он сказал, дышите глубоко. А потом сообщил, что дыхание у меня хорошее», — ответил Алексей. «Я спросил, а откуда вы знаете, если стетоскоп висит у вас на шее, и вы его не вставили в уши?» В ответ он разорался. «А лекарство выписал?» — недоумевал Бродерик. «Выписал перчатки из искусственной кожи, чтобы не пачкал камеру кровью. Но их слишком больно надевать», — усмехнулся Алексей. «Видимо, конек доктора Мальхебы — здоровье повешенных». «Полковник Глой», — нахмурился Бродерик, — «сегодня же пригласите к мистеру Козлову начальника тюремного госпиталя майора Ван Ройена. Что это за издевательство над заключенным?» В его устах слова «издевательство над заключенным» выглядели как анекдот. После обеда в камеру действительно пришел майор Ван Ройен, но из-за темноты не смог осмотреть руки Алексея и потребовал, чтобы заключенного вывели в коридор. А осмотрев руки, сказал, что это результат недостатка хлорофилла от того, что крохотное окошечко под самым потолком не пускает в камеру свет. И написал рапорт о необходимости немедленного перевода заключенного из камеры смертников в штрафное отделение тюрьмы. В штрафном отделении были такая же крохотная камера, такая же параша, такой же вонючий матрас, зато всегда солнце. И никого не вели мимо двери каждую пятницу на казнь, а потом не волокли из казни. Кожа стала потихоньку заживать, а зрение потихоньку восстанавливаться. Вокруг были одиночные камеры, в которых сидели люди. Они ругались, смеялись, храпели, кашляли, молились, матерились, пели. Алексею показалось, что он вернулся на большую землю с необитаемого острова, и Чака стал навещать его реже. В штрафном отделении сидели заключенные, нарушившие тюремный режим. Кто-то у кого-то что-то украл, подрался, покурил марихуану, которую им поставляли те же самые надзиратели. Однако исправление нравов происходило здесь специфически. За убийство в камере мгновенно вешали, а за остальные грехи пытали с помощью голодной диеты. В течение срока от 5 дней до 4 недель в день давали только чашку протеинового бульона. Заключенные сходили с ума от голода, ели зубную пасту и все, что поддавалось разжевыванию. Выдержать 30 суток подобной диеты было нереально. На 5-е сутки охрана взвешивала исправляемого и, понимая, что человек долго не протянет, предлагала написать прошение на имя министра юстиции Крюгера о замене голодной диеты на телесное наказание. Наказание было публичным. В углу тюремного коридора стояло приспособление для истязаний. На него клали истощенного заключенного, написавшего прошение министру юстиции Крюгеру, и подкладывали ему под почки подушки. Приходил здоровенный амбал сержант Филлипс и специальной палкой бил заключенного по голому заду. Удар был поставленным и происходил раз в 10 минут. Из глазка камеры было видно, как от первого удара на теле появляется синяя полоса, как она лопается от второго удара и из нее хлещет кровь. После этого заключенного отвязывали, давали глоток воды, доктор Мальхеба слушал его сердце и давал благословение на следующий удар. И так до 6 ударов. Черных лупили по одной полосе, по одному месту, превращая тело в кровавое месиво, а белых разрешалось бить только по разным местам, чтобы все 6 полос были отчетливо видны.